— пояснил Червяков. Ему было чуть более 30, и он стремился удержаться в должности, которую совсем недавно получил. Для него, бывшего шофера, такое повышение — это стремительный взлет. Он старался во всем угодить Чеснухину. «Откуда известно, что она на самом деле болеет? Вот мы к ней сейчас неожиданно на квартиру нагрянем и выясним, так это или нет. Может, она там водку с мужиками жрет?» Чеснухин стиснул мелкие крысиные зубы. «Такого не может быть», — возразил Червяков. «Она порядочная». «Заткнись! Все порядочные, когда мраком их жизнь покрыта. А когда мрак сорвешь, и все попрет наружу. Если бы она акты не писала, у нас бы тоже замечаний не было». «Но сбои были бы», — опять возразил Червяков. «Ну и что? Не зафиксированы, значит, и нет их. Соображать нужно. От бумаги и зло исходит, и польза. Премию хочешь получать? Вот и давай крутись. Я когда в КПЗ работал, у меня один тоже строптивый был. Я устроил ему темную, и все, шелковым стал», — выпучив глаза, заключил Чеснухин. «Так что, бить ее, что ли, будем?» — с шоферской прямолинейностью спросил Червяков, так и не поняв, что от него хотят. «Да нахрена она нам нужна?» — взъерепенился Чеснухин. «Она и так скоро дуба врежет, но подтолкнуть ее к могиле поближе не грех. Она нам сколько лет уже кровь портит?» «Не знаю, я первый год работаю». «То-то, я знаю. Я тоже второй год тут работаю. И все это время она мне нервы портит, акты в Москву шлет. Ладно, болтать меньше нужно. Поехали». Он вышел из-за стола и направился к двери. «А я-то при чем тут?» — спросил рабочий. На предприятии никто не знал его фамилии. Обращались по кличке «Пошел туда», которая прицепилась к нему из-за того, что он сам вечно говорил: «Я пошел туда», не называя именно куда, и уставился на Чеснухина. «И ты, дармоед, заткнись! Весь день груши околачиваешь, так хоть сейчас полезное дело сделаешь». Все трое вышли из здания, сели в УАЗик, выехали на главную улицу города. Чеснухин назвал адрес шоферу. Он был возбужден, как охотник, преследующий дичь. Мелкие редкие зубы стиснуты, шея вытянута, глаза бегают из стороны в сторону. Он цепко просматривает улицу. Вдруг тот человек, к которому они едут, окажется не дома, а на улице. Тогда операция сорвется. Мимо проносились иномарки. С вожделенной завистью смотрел на них Чеснухин. «Везет людям, в таких машинах шикарных раскатывают. А тут...» Он вздохнул. На лице его появился серый налет зависти. Стиснув зубы, подумал про себя: «Ничего, пройдет время, и я на собственной такой буду раскатывать». Вот и улица Энергетиков, где жила Любовь Михайловна Кривошлыкова. Машина въехала во двор, остановилась у одного из подъездов. Чеснухин выскочил из машины, поправил куртку и, энергично махнув рукой спутником, как это обычно делают оперативники при захвате преступника, быстро побежал по лестнице вверх. Действительно, со стороны это походило на захват кого-то, только не милицейскими силами, а гражданскими. Остановившись у нужной двери, Чеснухин прислушался. Кроме звуков включенного довольно громко радио,